Глава 94. Улиты. «Гаморф!» — выругался парень, вспомнив, что еще ничего не закончилось, и ему нельзя расслабляться. Как сказала Айла, второе испытание будет испытанием духа, и Никите очень хотелось верить, что его духовной энергии, как и силы мышц, тоже окажется достаточно. Да, задавить нового соперника голой мощью уже не выйдет, но ведь победа не обязательно должна быть безоговорочной. — А вот это не очень хорошо. До парня донесся голос Айлы. — Второе испытание — это улиты. На твоем уровне силы они тебя просто высосут. Но не бойся, потом я подниму тебя как зомби, и пусть после смерти ты все равно в итоге победишь. — Что значит высосут? Никиту совсем не утешили слова о том, что его смерть не станет помехой для продолжения операции. Парень оглядывался по сторонам, высматривая кого-то по-настоящему опасного, и поэтому не сразу заметил мелких черных слизняков, ползущих к нему по потолку. И их было очень много. Сотни и сотни маленьких тварей, словно бы причмокивающих при каждом движении. «Улиты — это порождение какого-то другого мира». Айла тем временем начала отвечать на вопрос парня. «Один из демонологов древности случайно призвал их. Потом были тысячи лет изучения и приручения. И вот, как итог, появились эти маленькие паразиты, питающиеся духовной энергией. Налетают со всех сторон, высасывают все, что в тебе есть. И самое главное, они выделяют особый токсин, переводящий энергию жизни в энергию духа. Так они получают немного больше пищи, а их жертва в итоге превращается в высушенную мумию. Мощные зверюги, хоть и не самые опасные на вид. Похоже, местный мастер точно не хотел, чтобы его беспокоили». «А можно не историю, а то, как с ними сражаться?» Никита крутился на месте, оглядывая наползающих на него тварей. Парню очень хотелось броситься в бой, чтобы хоть как-то прекратить это давящее ожидание. Если вам предрекли смерть, как минимум стоит проявить осторожность. Конечно, Никите внушало надежду молчание дневника. Все же, раз древний фолиант себя не проявляет, значит считает, что его ученик справится и так. «Сражаться?» Айла с сомнением посмотрела на слугу. «У тебя нет духовного ядра, ты не можешь применять никакие техники, а этих тварей нужно уничтожать очень быстро». «Иначе даже одна, добравшись до тебя и начав высасывать твои силы, очень быстро сделает тебя слабее. Ты пропустишь еще одну атаку, потом еще одну, и конец станет неминуем». «Значит, нужно просто бить очень быстро!» Никита понял, что ничего полезного уже не услышит, и окончательно сосредоточился только на драке. В центре его духовного мира горит кристалл духовного ядра. Вокруг него плещется озеро силы, в котором отражаются все враги, что сейчас приближаются к парню. Их очень много. Мелкая рябь от каждого из улитов перекрывает отражение его собратьев, превращая поверхность воды в хаос. Но все равно, если расслабиться, если сосредоточиться только на одном лишь бое, еще можно увидеть каждое движение в отдельности. Никита стоял с опущенными вниз молотами, когда с потолка начали падать первые улиты. Их было еще немного, около десятка, но все равно казалось, что у парня нет и шанса. Вот только это было совсем не так. Улиты еще не долетели до человека, когда он взорвался серией ударов. Оба молота порхали в воздухе, сбивая каждого из монстров еще на подлете. И именно в этот момент стало понятно, зачем создатель этого оружия выбрал для него такую короткую рукоять. Силы даже начинающим адептам боевых искусств и так хватало, поэтому добавлять ее за счет массы и большего размаха не было никакого смысла. А вот скорость, которая выигрывалась при такой конструкции молота, ее никогда не бывает много. «Вторая волна!» Айла предупредила тяжело дышащего слугу о том, что расслабляться еще рано. На самом деле девушка не верила, что человек сможет справиться с подобным противником. Не на его уровне развития. Даже то, что он уже сделал, находилось за рамками его возможностей. «Хороший бой. Для такого, как этот слуга, умереть в подобной схватке можно считать за честь. Стоящий рядом с девушкой молчаливый Винни тоже не удержался от комментария. Но Никита сейчас никого из них не слушал. Все его внимание было сосредоточено только на летящей с потолка черной смерти. Новая серия ударов. Еще одна. Тут парень почувствовал холод на шее. Один из улитов добрался на него и, как и предупреждала Айла, принялся высасывать энергию. «Красное пламя!» И тут уже у Никиты сработали инстинкты. Как это было во время беготни с призраками, парень взял и активировал вокруг себя орочью ауру. Треть энергии, конечно, была потрачена в мгновение ока. Гораздо больше, чем успел поглотить дорвавшийся до тела парня монстр. Но и результат был впечатляющим. Красное пламя, пробежавшее по телу Никиты, не оставило от улиты и следа. Заодно досталось еще парочке, что пережили удары молотов и сейчас пытались добраться к парню по земле. «Начинаем контратаку!» Никита понял, что нельзя терять время, и, забыв об осторожности, принялся наматывать круги по комнате, чтобы успеть сжечь как можно больше улитов, пока его пламя еще горит. Вот только, увы, долго это продолжаться не могло. Аура начала затухать, а черных слизняков было еще больше, чем достаточно. И главное, не требовалось особых аналитических талантов, чтобы понять, что оставшихся двух активаций красного пламени, на которые у Никиты еще оставалась энергия, точно не хватит, чтобы справиться со всеми улитами. «Эх, мне бы нормальную особую форму!» Парень подумал, что боевые вариации этой способности в данной ситуации точно бы оказались полезнее. Та же Алиса с ее замедлением и ослаблением смогла бы повернуть исход боя в свою сторону. И что остается ему? Бороться, а потом нашинковать последнюю шестерку улитов перед смертью? И то не получится, потому что время утреннего отката особой формы еще не пришло. Кстати, а если с использованием ауры мне тоже подождать? Раздумывая о своих силах, Никита случайно наткнулся на способ, который мог бы принести ему победу. Красная аура прекратила свое действие, но парень все продолжал бегать по кругу, собирая на себе все новых и новых улитов, падающих на него с потолка. Маленькие твари скользили по его телу и одежде, карабкались друг по другу, выискивая свободные места, и начинали высасывать энергию из духовного кристалла своей жертвы.